Глава 108. Истребление обезьян. Две мутировавшие обезьяны очень быстро побежали за мужчиной-проводником. Они почти тут же догнали его, как одна из них своими когтями легко проткнула его. Из проткнутого тела мужчины брызнула кровь, и начали вываливаться какие-то внутренности. Мужчина даже не успел закричать от боли, как вторая обезьяна уже запрыгнула ему на плечи и с хрустом свернула голову. Мужчина замертво упал на землю. Еще 5 мутировавших обезьян бросились к скелету и Гойюй. Скелет, стоявший перед Гойюй, завертел топором, словно вихрь, и быстро разрубил первых 3 обезьян, которые подошли спереди и оказались слишком близко. 2 других обезьяны обошли скелета и приближались к Гойюй с 2 сторон, протягивая к ней свои когтистые лапы. Скелет сдвинулся вправо и атаковал эту обезьяну, быстро разрубив ей череп так, что вывалились мозги. В то же время, видя приближающуюся левую обезьяну, в глазах Гойюй вспыхнул страх. И она сделала несколько шагов назад, понимая, что не успевает достичь последнюю обезьяну, которая почти схватила Гойюй. Скелет выстрелил костяным шипом. Шип попал в обезьяну, отталкивая ее назад 4 метра. Скелет воспользовался этим и, прыгнув к ней, взмахом топора разрубил и ее тоже. 2 мутировавших обезьяны, убившие мужчину, вернулись и бросились к Яо-Яо и 3 детям. Одна из этих обезьян сразу напала на Яо-Яо. Но скорость этой маленькой девочки была очень высока. Она уклонилась от удара обезьяны и, в свою очередь, атаковала кинжалом. Пока они боролись, последняя 7 обезьяна уже подобралась к 3 детям и взмахом когтя обезглавила одного из мальчиков. Увидев это, Яо-Яо пришла в ярость. Но она уже была занята другой обезьяной, поэтому не могла спасти своих друзей. После убийства мальчика, эта обезьяна прыгнула к еще одному ребенку, маленькой девочке, протягивая свою лапу, чтобы также отсечь ей голову. Но как только она почти дотянулась до горла, прозвучал громкий выстрел, как голова этой обезьяны практически взорвалась. Юэ Джун сражался мечом Тандао против мутировавших обезьян, которые все прибывали к нему из леса. Хоть он и старался обращать внимание на обстановку вокруг, но все же не сразу заметил перерывающихся обезьян. Он увидел их лишь тогда, когда скелет добивал последнего своего противника, а 7 обезьяна обезглавила мальчика. Поэтому ему ничего не оставалось, как только достать револьвер Stinger 2 и застрелить 2 обезьян, которые напали на детей. И так как он отвлекся на других, его самого тут же атаковали другие 2 мутировавшие обезьяны. Но они оставили только длинные белые царапины на его броне и змеиной кожи. Все-таки эта кожа, мутировавшая речной змеи, очень прочный материал. Поэтому у них не было и шанса проникнуться сквозь такую броню. Тем не менее, сила ударов тоже была немаленькая, и Юэ Джун отшатнулся от такого удара. Но все же, сквозь тупую боль, изловчился и отрубил мечом голову одной из обезьян. А вторую пинком отбросил на 4 метра. И Юэ не успел даже перевести дух, как к нему бросились еще 4 обезьяны. Но он оставался хладнокровным. Чуть сместившись, он уклонился от атаки 2 первых обезьян и быстрым ударом отсек голову одной из них. После чего использовал Stinger 2, который был в левой руке, и сделал 2 выстрела в головы еще 2 достаточно близко приближающихся обезьян. Черепа этих обезьян также практически разорвались. Однако, не давая ему ни секунды передышки, к нему бросились еще 4 обезьяны, поэтому Юэ Джуну пришлось полностью сосредоточиться на своем сражении, не отвлекаясь больше на обстановку вокруг. Будучи полностью сконцентрированным, он довел свою скорость и свои движения до абсолютного максимума. Он стал передвигаться между обезьянами, как будто телепортировался. Его меч сверкал, и после каждой такой вспышки замертво падала обезьяна, а на ее месте расцветал кровавый цветок, который прорастал из разрезанного тела. В то же время скелет вовсю орудовал своим здоровенным топором, не подпуская мутировавших обезьян Гойюй. Одновременно с этим он часто стрелял своими костяными шипами, пронзая и отталкивая обезьян. Он был похож на скалу, твердо защищавшую маленькую Гойюй. И любая обезьяна, осмелившаяся подойти близко к этой скале, была безжалостно убита. Яо-Яо и 2 оставшихся детей также были рядом с Гойюй, прячась за спиной мощного скелета. Скелет же охранял Гойюй и не всегда мог уклониться от ударов обезьян. Иначе бы он пропустил их к охраняемой персоне. Тем не менее, эти удары были не в состоянии пробить броню скелета, который прошел уже множество повышений. Они могли лишь оставить небольшие царапины. Ожесточенный бой длился довольно долго, и за это время Юй Джун и Скелетон перебили 23 мутировавших обезьяны. Их кровавые и обезображенные трупы валялись по всей округе, вызывая неприятное зловоние. Последние 5 обезьян посчитали, что они не смогут справиться с этими двумя врагами, поэтому убежали, поджав хвосты. Мутировавшие звери – это не то же самое, что и зомби. Хоть они также могли игнорировать часть пулевых ранений, мутировавшие звери к тому же имели интеллект. И кроме этого, их чрезвычайная жестокость и сила намного превосходили обычных зверей. Поэтому, встретив сильных людей, с которыми не могут справиться, они начинали испытывать страх и принимали решение отступить. А зомби S1 или L1 в то же время сражались бы до смерти. Когда последние 5 обезьян отступили, Юэ немного расслабился и перевел дыхание. Если бы волны мутировавших обезьян все так же продолжали бы нападать, то ему пришлось бы хватать Го Юй и отчаянно бежать. Юй Джун лично убил 15 обезьян, и получив множество белых шаров опыта, он наконец-то достиг повышения. Вы перешли на 23 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. Как только 5 обезьян достигли деревьев, раздался громкий треск, и оттуда, словно пуля, вылетела голова одной из обезьян, а тело упало на землю под деревьями. Оставшиеся 4 обезьяны в ужасе сразу разбежались оттуда во все стороны. Среди деревьев мелькнула большая фигура, которая вскоре оттуда выпрыгнула и уставилась на людей. «Опасность! Всем бежать!» В тот же миг громко крикнул Юэ, потому что он почувствовал от фигуры огромную опасность. Это была массивная черная фигура, высотой 2,2 метра. Все тело было покрыто черными острыми волосами, а глаза были яростного красного цвета. Руки этой огромной обезьяны заканчивались пальцами с острыми 20-сантиметровыми когтями, которые выглядели словно сабли. Мутировавшая свирепая обезьяна. Монстр 33 уровня. Особенности. Чудовищная сверхчеловеческая сила. Высокая ловкость. Очень острые и крепкие когти. Юэ смотрел на этого монстра и чувствовал ужасное смертоносное давление, а также непревзойденное ощущение огромной мощи. Сама же свирепая обезьяна, казалось, смотрела на людей с высокомерным презрением, словно рассматривала муравьев. Первым начал действовать Юэ Джун. Он резко поднял свой Стингер 2 и, направив его на обезьяну, сделал 2 выстрела. Однако, как только он начал поднимать оружие, гигантская обезьяна резко отскочила со своего места, словно пушечное ядро. 2 выстрела попали в деревья за ее спиной, начисто их разворотив.